Глава 4. Открытый космос. Торговая станция Конфедерации Шлозвинг. Спящую Розину я переправил в академию и уложил на свою кровать. Уверен, что девушка, когда проснется, сумеет найти дорогу к себе в комнату и не будет забивать свою голову вопросом, как она здесь оказалась. После чего вернулся на корабль. Встречал меня проказник Брык, одетый как десантник. Руки он себе заделал с мускулами не меньше, чем у Арнольда Шварценеггера. Положил их на плазмомет, висевший на груди, и голосом с хрипотцой, как у ветерана многих войн, сообщил мне: «Командор, боевая тревога! На Суровую высажен десант!» Он окружил поселение и выставил ультиматум – сдаться и снять защиту. В противном случае будет штурм и гибель гражданских лиц. Планета вновь блокирована, и связь с внешним миром глушится. Я в изумлении смотрел на бравого вояку. Рука сама потянулась к затылку. «А где наш флот?» Отдернув руку, поинтересовался я. Брык как живой вздохнул. «Фильм он смотрит, что ли? Или подсматривает, как ведут себя люди в разных ситуациях?» «Арестован по обвинению в пиратстве и находится на стоянке у торговой станции», — выдохнул он. «Пилоты под стражей». «Вот как! И давно?» «Я узнал вчера, флот был арестован 160 часов 17 минут и 24 секунды назад. Я покажу вам, командор, само сообщение». Передо мной развернулся голоэкран, и я стал смотреть составленную капитаном грузового корабля скомпилированную сборку происходящего в космосе. Через 20 минут я понял, что нас ловко подставили. Операция была спланирована до мелочей, и в ней принимали участие пограничные силы сектора Конфедерации Шлозвинг. Помимо воли, мое лицо скривилось от предчувствия, что мне опять придется решать вопросы княжества Новороссийского. Образование, которое было создано мной, чтобы прикрыть аферу с присвоением брошенного имущества, и вот результат. Оно теперь живет своей жизнью, принося мне все новые и новые проблемы. Брык, а кому понадобилось нападать на СНГ? Мы вроде никому дорогу не переходили. Советников подкупили. Суровая, отдаленная планета, сотню лет никому не нужная, и вдруг она дважды за год подвергается нападению. У тебя есть какая-нибудь информация на этот счет? Пока нет, командор, но я могу просмотреть все файлы на торговой станции. Дайте только команду. Пока вы будете туда добираться, я смогу собрать всю доступную информацию. Хорошо, действуй, Брык. Брат, прошу на связь. Под моим удивленным взглядом произнес голографический Брык. Затем он завис на 10 минут и, когда зашевелился, отрапортовал. «Команда исполнена. Братан все сделает». «Ничего себе». Копии смогли идентифицироваться и присвоить себе разные личностные номера в подражании людям. Ромео без Джульетты был гением, сумасшедшим, но, безусловно, гением. Вопрос только в том, как далеко пойдет развитие этой личности, сотканной из фотонов? И не буду ли я кусать локти, выпустив этого монстра на свободу? Он же бессмертный. Но долго думать о перспективах, которые могли стать малоприятными или даже фатальными, я не стал. Что сделано, то сделано, а у меня были другие проблемы, и решать их нужно было немедленно. «Брык, я не полечу на корабле, это долго. Буду перемещаться телепортом». «Вы не долетите, командор, у нас нет промежуточных станций. Жаль будет, если вы потеряетесь в Междумирье. Я к вам успел привыкнуть, но знаете, вы будете долго жить в моем сердце, командор. Не то что злая девочка, живущая в вас. Прощайте». Подозрительно посмотрев на сочувствовавшего проходимца, который уже похоронил меня, я ответил. «Не надейся, морда. Я знаю правильные слова, чтобы не затеряться». «Да, какие?» Брык был серьезен, если можно так описать выражение его луковой морды. «Крибли, крабли, бумс», — сказал я и исчез. Если б я знал, во что выльется эта шутка, я бы зашил себе рот. Но, как всегда, мне приходилось все решать на ходу, принимать решения без продуманного плана, без оценки обстановки, расчетов рисков и всего того, что требуется для принятия верного решения. Использовав половину запасов энеронов, я прибыл на станцию. Тут же принял иллюзию преуспевающего менеджера, одетого в удобный дорогой костюм, и неспешно направился к посольству. Мне хотелось посмотреть, как выстроена система безопасности и как себя чувствуют в осаде мои подданные, узнать, что они уже успели сделать и как планируют выйти из этой ситуации. Чувствовали они себя неплохо. Меня встретила улыбчивая девушка с глазами, словно омут, и взглядом секретного сотрудника службы безопасности. И эта фея, обворожительно улыбаясь, спросила, по какому вопросу я прибыл. Ее приветливость могла обмануть кого угодно, но я почувствовал, что она с такой же улыбкой могла без затей меня пристрелить, если я буду представлять угрозу. Я вернул улыбку. «Зови Карла и Швырника». Моя улыбка не произвела на Матухари впечатления. «Сэр, сообщите о цели вашего визита, и я смогу понять, кто будет решать ваши вопросы». «Сообщите этим двоим, что прибыл его милость», — я подумал и добавил. «С инспекцией». Я все так же вежливо смотрел на девушку. Она продолжала улыбаться, но озера ее глаз затянуло льдом. «И где сейчас находится его милость?» Голос у нее был по-прежнему доброжелательный, но она сама подобралась. Нашу беседу прервали. Дверь в приемную открылась, и вышел один из парней Карла, сидевший со мной в одной камере. Девушка совершила ошибку и обернулась, а я, чтобы не нагнетать напряженность, принял свой настоящий облик. Парень радостно заулыбался, а вновь повернувшаяся ко мне красавица резко отпрянула. В ее руке появился станнер. «Все нормально, Радана», — успокаивающе сказал парень. «Быстро выполни то, что приказал его милость», и обратился ко мне. «Ваша милость, граф Швырник здесь, а Карл скоро прибудет. Пройдемте в его кабинет или хотите пройти в свои покои?» «А у меня что, здесь есть свои личные покои?» – удивился я. «Не припоминаю, чтобы давал указания подготовить для меня помещение». «Госпожа губернатор выкупила смежные помещения и оборудовала комнаты для княгини и для вас, ваша милость». «Она сказала, что вы очень скромны и надо о вас позаботиться. Кроме того, Рада может быть вашим секретарем». Парень, имени которого я не знал, бросил на меня хитрый, многозначительный взгляд. Я лишь улыбнулся краешком рта. «Под меня подставляют красавицу, как усладу ночи и источник информации. Профессионалы». «Нет, спасибо», — поблагодарил я. «У меня уже есть секретарь». «Брык, встань передо мной, как лист перед травой». Из наручного искина, как старик Хаттабыч из кувшина, появился голографический брык. «Держите этого негодяя!» – неожиданно вскричал помощник Карла и пришел в сильное возбуждение. «Ваша милость, ловите этого гада! Он замучил всех своими загадками! Поверите, в туалет не зайти, чтобы не сделать три попытки отгадать загадку! Один глаз, одно ухо, одна дырка! Крист чуть снова с ума не сошел, пытаясь разгадать эту шараду!» «И что? Разгадали?» – с любопытством спросил я. «Нет, ваша милость. Крист подключил все мощности наших искинов, даже корабельные использовал, и ничего!» – развел он руками. «Что скажешь, морда?» Я строго посмотрел на брыка, хотя внутри у меня все дрожало от смеха. «Это ж надо! Земные детские загадки оказались неразрешимы для могущественной цивилизации. Чудеса да и только!» Брык с презрением покосился на сотрудника службы безопасности. «Скажу, что я этого не делал». Парень от бессилия сжал кулаки, понимая, что с голограммой он ничего не сделает. Я, не веря, спросил у Брыка. «Если не ты, то кто?» «Эту загадку папа Брык Чиполлино I передал моему брату Брыку Чиполлино 1044-му». «Нифига себе, я был поражен. Морда стал папой. Может, у них еще мама есть?» «А мама кто?» Брык по-человечески огорченно произнес. «Мамы нет, мы сиротки». Я не выдержал и расхохотался. «И сколько вас, сироток?» «Это знает только папа. Мне известно только о 26 000 братьев и ни одной сестры», — снова расстроенно произнес сирота. «А почему так много братьев? Я не понимал, зачем папа наделал столько копий». «У нас недостаточный объем памяти», — объяснил Брык. «Поэтому папа дал каждому свое задание. Я, например, твой секретарь на этой станции, командор». То, что брыки не могли охватить все процессы сразу, меня немного обнадежило. Все-таки программа имеет свои ограничения. Хотя, с другой стороны, такое обилие копий может породить коллективный разум, как у насекомых. И если он выйдет из-под контроля, то... Да ну к черту. Додумывать дальнейшие перспективы развития личности Чиполлино мне не хотелось. Кроме того, появился Бран и бросился ко мне. «Ваша милость, беда!» – заорал он с порога. «Боже мой! Беда!» – передразнил его я. подождал, когда он, заламывая руки и избитый с толку моей реакции, приблизится и строго спросил: «Почему орешь?» Окончательно сбитый с толку посол удивленно уставился на меня. «Ну как же? На нас напали?» «Кто напал?» «Не знаю, ваша милость». Бран растерянно топтался передо мной. «Ты не посол, ты тряпка, Бран. Когда на твою страну нападают, ты первым идешь в бой по дипломатической линии. СНГ входит в конфедерацию Шлозвинг. Кто мог осмелиться напасть на конфедерацию? Что ты сделал по своей линии? Встречался с советниками?» «Да», — он помялся. «Встречался, но мне ответили, что это внутреннее дело СНГ». «Что ты сделал в ответ на отказ?» «Я не жалел Швырника, понимая, что он не соответствует этой важной должности». «А что я должен был сделать?» Он потерянно смотрел то на меня, то на Радану, и та не выдержала. «Вы, сэр, должны были засыпать их нотами протеста, угрожать, требовать, но не сидеть сложа руки. Вот что вы должны были сделать. Там, на планете, в опасности наш губернатор и ваша жена, сэр». «Примерно так, Бран», — согласился я. «Теперь мне понятно, что ты просто не на своем месте. Это моя ошибка. Ты, граф, уйдешь в почетную отставку, будешь заниматься развитием своего графства и тем, что ты умеешь делать лучше всего — торговать. Радана, теперь ты полномочный посол Новороссийского княжества. Княгиня жалует тебя баронством. Немедленно приступай к работе». И, не дожидаясь ее реакции, обратился к сироте. «Сынок, быстро приготовь все необходимые документы для посла. А теперь все — ты, Бран, посол и Карл — пошли на совещание». Карл подошел и кивнул мне в знак приветствия, встал рядом. «Мне теперь что, надо будет зарезаться?» — убитым голосом спросил бывший посол. Все с удивлением уставились на разжалованного Брана. «Нет, Бран, ты назначаешься главой торгового представительства Новороссии, будешь заниматься торговлей. С задачами и составом представительства я ознакомлю тебя позже». Я оглядел собравшихся. «Вы все входите в состав вновь созданного органа, Госсовета». Карл ехидно посмотрел на застывшую девушку и произнес: «С повышением, Радана, твоя красота творит просто чудеса». «Карл, я тебе ритуальный нож еще не дарил?» Как бы невзначай спросил я начальника службы безопасности княжества. «Нет, ваша милость, только обещали». Он улыбался, еще не зная, что за этим последует. «Вот». Я выудил из недр костюма красивый кинжал и протянул ему. «Если не сможешь четко объяснить мне положение дел, а также не доложишь мне о принятых мерах, воспользуешься им». Ухмылка медленно сходила с лица Карла. «Ты же не Бран, ты профессионал. Правда, Радана?» — обратился я к девушке. Новый полномочный посол ответила дипломатично: «Вам виднее, сэр». Кабинет посла был роскошным. Мягкие диваны, живые цветы, небольшой фонтан, деревянная мебель, чего я не видел нигде на станции, везде был только пластик и металл под дерево. Все это я ухватил одним взглядом. Не останавливаясь, прошел к массивному столу и сел. Остальные расселись, как мышки, тихо и осторожно, чувствуя присутствие кота. Я решил их не разочаровывать и начал разнос. «Карл, почему твой помощник стоял и улыбался?» Не мудрствуя лукаво, вспомнил я своего комдива. Начальник службы безопасности, не понимая вопроса, заморгал. «Не знаю, ваша милость, думаю, он был рад вас видеть». «Ага, три раза, Карл. Он улыбался, потому что живется ему легко. Зарплата хорошая, девушки красивые под боком». Я бросил косой взгляд на сидевшую сбоку посла княжества. «И делать ничего не надо, но я это исправлю. Я вам покажу, как надо родину любить и ненавидеть врага». Я ударил кулаком по столу. Все вздрогнули. «Возьму к себе и устрою стажировку в боевой обстановке. Твои ребята мечами владеют?» Карл обалдело смотрел на меня, не зная, как реагировать на мой экспромт. «Ваша милость, они специалисты другого профиля», — нашелся он. «Ну вот, я их настроил на рабочий лад, прочистил мозги от всякой трухи, теперь можно начинать совещание». «Ладно, Карл, докладывай обстановку, посмотрим, какие вы специалисты». «На сегодня известно мало», — он опустил глаза. «Наш флот арестовали якобы за пиратство и держат под охраной пограничников сектора. Экипаж и пилоты тоже арестованы, их обвиняют в пиратстве. Мои источники среди военных утверждают, что они получили команду от заместителя командующего пограничными силами сектора генерала Макдака Фишрака. В аппарате советников нас отослали ко второму советнику Шлемазу Марданхаю, но перед кабинетом советника меня встретил представитель корпорации Триатекс господин Вильд Бристхаун. Он сразу отозвал меня в сторонку. Я знаю этого человека, иногда он пользовался услугами... Карл замялся. «Понятно, Карл, дальше», — поторопил его я. «Этот Решала предложил мне свои услуги. Мы отказываемся от планеты Суровая в пользу его корпорации, а он решает вопрос возвращения кораблей и снятия с нас обвинений в пиратстве. В противном случае мы лишимся и того, и другого». «Это все?» — спросил я. «Пока да». «Карл, ты с бандитами проработал не один год. Почему не перекупил советника и не дал взятку пограничникам и не захватил по-тихому Бристхауна и не вытащил из него всю нужную нам информацию? Где компромат на генерала и советника? Чем мы их можем прижать?» У всех глаза полезли на лоб. Первым не выдержал Бран. «Как вы можете такое говорить, ваша милость? Мы не бандиты!» Взгляд Роданы заморозил Швырника, и он подавился последними словами. Я пожал плечами. «Ты предпочитаешь, чтобы твою жену убили? Планету захватили, и все стали нищими?» «Нет, конечно», — он возмущенно заморгал. «Тогда, наверное, ты обратился к совету сектора, и тебе помогли?» «Нет, я же вам говорил. А если ты честными методами не смог добиться правды, — перебил его я, — то сиди и слушай. У нас, говорят, с волками жить по-волчьи выть. Давайте обсудим наше положение», — обратился я ко всем. «Драться все равно придется и убивать тоже. Если мы хотим получить место под небом, мы должны показать, что к нам соваться не стоит. А это, Бран, война. Триатекс используют деньги для подкупа. Они у нас тоже есть. Чего у нас пока нет, это вооруженных сил. Но они будут». «Ваше превосходительство, госпожа посол», — обратился я официально к девушке, и та, сидя, вытянулась по стойке смирно. «Направьте ноты протеста в администрацию сектора, в Верховный Совет Конфедерации. В нотах укажите, что СНГ требует отпустить экипажи и флот. Укажите, что мы расцениваем это как недружественный акт со стороны Конфедерации со всеми вытекающими последствиями. Напишите, что у нас есть доказательства сговора чиновников и корпораций с целью захвата планеты. Укажите, что это объявление войны. Срок ультиматума 10 часов». После чего СНГ считает себя в состоянии войны с Шлозвингом и будет принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Мы также вправе запросить помощи у любого дружественного государства и использовать помощь союзников. Укажите, что сюда выдвигаются вооруженные силы Новороссийского княжества. Брык, готовь документы». «Сей момент, командор. Я объявил мобилизацию всех брыков. Папа дал добро. Перед нами возник мой секретарь в кольчуге и с двуручным мечом за плечом. План противодействия готов», — сообщил он. «Докладывай». «Через 2 часа, — начал Брык, — все искины станции будут в наших руках. Через 3 часа весь пограничный флот на станции потеряет боеспособность. Через 4 все торговые и гражданские суда будут заблокированы. Через 5 часов искины пограничного флота сектора и сама база флота будут решать загадки. Сектор погрузится в хаос. Мало им не покажется». «Хороший план, но он будет резервным. Не хочу, чтобы все эти атаки связали с нами», — недолго думая, ответил я. Мое сознание мгновенно просчитало последствия таких шагов, и они были гораздо хуже, чем захват самой планеты пиратами. «Понятно», — кивнул Брык. «С тобой хочет поговорить папа». Теперь вместо него появился Брык в арестантских штанах Чиполлино. «Так вот кто у нас папа. Последняя копия программы, вышедшая из тюрьмы. Можно было бы догадаться. Отрастил себе седую бороду, аксакал». «Командор, у меня есть план», — сохраняя достоинство, заговорил папа. «Хочу с вами им поделиться». Я огляделся. Все с серьезным выражением на лице смотрели на пройдоху. Никто не смеялся и даже не поморщился. Хотя... оставаться серьезным, глядя на это чудо, было трудно. Почесав подбородок, я махнул рукой. «Давай свой план, любитель загадок». «На орбите станции находится корабль, что спровоцировал конфликт. Это специально построенное судно, авианесущая матка, замаскированная под сухогруз. Но отличие заметить можно. Альфа-узел гравипривода военного образца. Там 20 современных истребителей Би-2, 8 средних штурмовиков Шторм-3 и 5 штурмовых ботов на 30 бойцов каждый. Корабль в любой момент может быть взят под мой контроль. Я раздумывал пару мгновений. Рада, война с Шлозвингом отменяется. От меня не укрылось, как все с облегчением выдохнули. Представляю, какие мысли роились у них в головах. После моих приказов о начале военных действий они посчитали меня сумасшедшим, но нас загоняли в узкий коридор, выход из которого был только в жестком противостоянии и блефе. Вначале я думал взять под контроль станцию и выставить ультиматум. Надо будет, возьму под контроль все корабли. Этот мир жесток, и только выставив как ежик иголки, можно было надеяться на то, что советники поймут, неприятностей от нас может быть больше, чем прибыли. Но это был план грубой силы и сулил в будущем кучу неприятностей. Будет точечная операция возмездия, так и назовем — операция возмездия. Общий замысел следующий. По дипломатической линии выразим протест. Карл, на тебе выявление всех виновных и ведение затяжных переговоров с представителем корпорации. Нужно, чтобы он поверил, что мы колеблемся и готовы сдаться, но вы ждете решения княгини. Бран, обратился я к встрепенувшемуся торговому представителю. На тебе срочная мобилизация подданных для обучения пилотированию малых кораблей. Базы я тебе предоставлю. Можешь брать всех, мужчин, женщин. Для мотивации каждому, кто обучится, пообещаешь 1000 кредитов премии. Всего нужно 30 пилотов. На мне техники и инженеры и кое-что еще. Ответственный за разработку плана Карл. Срок 1 час. Я пошел за войсками. Глядя на их вытянутые лица, я хлопнул в ладоши. «Действуем, не сидим!» Я направился к офису защиты и безопасности 100%. Мне седобородый Чиполлино на коротке сообщил, что Зерт не тот, за кого себя выдает, и я хотел этим воспользоваться. Зерт встретил меня доброй улыбкой человека, знающего, зачем я пришел, что укрепило меня во мнении, что он действительно секретный агент военной разведки. Его сообщение случайно перехватил один из сынков Брыка и отложил на память. Зерт Вирстон по прозвищу 100% был сотрудником разведки Каморского союза. Это 2 населенные планеты у одной звезды, расположенные между Валорской республикой и автократией Пальдоны. Когда-то давно в дальнем уголке Вселенной образовались и разрослись 2 колонии переселенцев. На планетах жить можно было лишь высоко в горах, с большим риском для жизни, и эту звездную систему просто обходили стороной. Первые поселенцы и беглецы с разоренной пиратами базы на астероидах, прячась, зарылись в горы и долгое время развивались в отрыве от остального мира. И когда их обнаружили разведывательные корабли АОМ, то первым наложить свои лапы на каморцев попытался Валор. Но переселенцы, закаленные в тяжелых условиях жизни, познавшие однажды изгнание, готовились к встрече незваных гостей. Они развивали свои технологии и оказали решительный отпор. Их горнопроходческие роботы стали боевыми. Скрытые в горах зенитные батареи сбивали все десантные корабли противника, а орбитальные бомбардировки не приносили результата. В конце концов, валорцы отступили, не желая выглядеть агрессорами в глазах свободных миров. Каморцы отстояли независимость, образовали союз и стали вести независимую внешнюю политику, активно развивали поиск и добычу полезных ископаемых. На орбитах создали космоверфи, построили большой флот, и скоро их интересы схлестнулись с притязаниями межгалактических корпораций. Те, используя влияние и деньги, натравили на союз Пальдону. Не столь технологически развитые, как государства, входящие в миры ассамблеи, и не столь большие, как конфедерация Шлозвинг, каморцы сражались не на жизнь, а на смерть. Погибая, они забирали с собой противника, и автократия Пальдоны, не победив и не проиграв, вынуждена была заключить мир. С тех пор агенты каморцев были во всех уголках Вселенной. И если могли подставить подножку корпорациям, Валору или пальдонейцам, не упускали такого случая. Когда в кабинет Зерта решительно и без стука вошел знакомый юноша, он встретил его доброй улыбкой. Это был поистине очень странный юноша, загадочный, неуловимый и очень опасный. После того, как компания Зерта выполнила контракт по охране новороссцев, Зерт попытался навести о нем справки. Откуда прибыл этот молодой человек? На каком корабле и когда покинул станцию? Но к его величайшему удивлению, юноша с красивым смуглым лицом и черными длинными волосами по имени Вурдалак Землянский, которого подданные княжества звали Ваша Милость, на станцию не прибывал. Агент Коморского союза задействовал все свои связи, чтобы выяснить, может быть, тот прибыл месяц назад или год. Но человек с таким именем и такой внешностью на станцию не прибывал ни месяц назад, ни год, ни 5 лет назад. Он не значился в базе жителей и гостей станции. Но он был на базе, разгромил банду Бада и занял его офис. В разных обличьях он был в неблагополучном районе, устроил там небольшую войну и появился у него, Зерта. Затем также непонятным образом исчез. А вскоре Зерт узнал о гибели базы пиратов, действующей под прикрытием шахтерской компании, и пропавшие новороссцы снова объявились на станции. Вурдалака искали службы безопасности станции, контрразведка Шлозвинга, органы безопасности пограничной стражи сектора, но найти не могли. На все вопросы подданные княжества отвечали, что его милость убыла, куда, они не знают. Следствие, которое начала проводить служба безопасности станции, быстро закрыли, так как неожиданно выяснилось, что под боком у них процветало пиратство. И дело против Вурдалака по-быстрому замяли. Как будто советники и пограничники этого не знали, с усмешкой подумал Зерт. И вот Вурдалак снова у него в кабинете. А Зерт точно знал, что Вурдалак Землянский на станцию с прибывшими кораблями не прилетал. Нет на станции и телепорта для перемещения сквозь прослойку мироздания. «Я почему-то так и думал», — отложив книгу, обратился ко мне Зерт. «Это вы о чем, уважаемый?» — поинтересовался я, пройдя в кабинет и уселся, не спрашивая разрешения. «Да о том, как узнал, что флот колонии арестован», — увидев мой взгляд, он пояснил. «Об этом все говорят, так я и понял, что скоро вы, юноша, посетите старика Зерта. Ну, так что вам нужно на этот раз?» Я не стал тянуть резину и приступил сразу к делу. 5 взводов штурмовой космопехоты для высадки на Суровую и уничтожение врага, экипаж для авианесущего крейсера, безлетного состава, и все это в аренду дней на 5. Зерт скептически улыбнулся. «Всего-то? А почему не 20 военных кораблей и десантную дивизию?» «Я мог бы оплатить и их», — не смущаясь ответил я, — «но мне столько не нужно, пока не нужно». «Ваша милость», — он показал, что знает, кто я такой. «Я простой руководитель небольшой охранной компании. Откуда у меня экипаж и штурмовой десант?» «Из Камора, Зерт». Я открывал свои карты, так как понимал, что играть в темную с этим человеком бесполезно. Мне нужно было показать ему преимущество нашего сотрудничества, и я надеялся, что у меня получится. «Вы ничего не путаете, молодой человек?» Зерт не изменился в лице, его голос был по-прежнему благодушен, хотя слабо различимая в этой среде аура Зерта замерцала. Он волновался, но очень хорошо это скрывал. «Господин Зерт, я пришел открытым. Я знаю, что вы из военной разведки Каморского союза. В 5 прыжках отсюда стоит ваша небольшая рейдерская группировка, прикрывающая северное направление. Но об этом знаю только я. Мне нужно, чтобы вы поверили мне. Наши интересы сошлись, а вы можете получить свою выгоду от нашего сотрудничества». «Вообще-то я не понимаю, о чем вы говорите, ваша милость, но готов вас выслушать. Когда-то я действительно состоял на военной службе, но, уволившись, подался сюда, подальше от суеты и хлопот». Он улыбнулся. «Понимаю. И поэтому открыли охранную компанию, чтобы жить спокойно и безмятежно», произнес я ровным голосом, без всякого сарказма, но слова сами за себя говорили. «А я ничего другого делать не умею», — спокойно парировал он. «Вот вы появляетесь на станции и исчезаете непонятно как. Среди прибывших вас нет, и среди убывших тоже. Если бы я так мог, то зарабатывал бы на представлениях». Это был намек на то, что он готов обсудить со мной вопросы, но его интересуют мои способы скрытого перемещения. «У вас так не получится, господин Зерт, не потому что я не хочу раскрывать свои секреты, а потому что никто, кроме меня, этого не может. Я единичный экземпляр, можно сказать, продукт случайного эксперимента. Объяснять ему суть моих способностей я не стал. Хватит того, что я говорю правду, и он ее почувствует. Для его восприятия достаточно намеков на модификацию организма. Зерт понял и огорченно вздохнул. Жаль. И что, больше опыты не производились? Не с чем было, развел руками я. «Сам не глупый, догадаешься», – звучало в моем ответе. Он понял и перевел разговор на предмет меня интересующий. «Вот интересный вы молодой человек, и княжество у вас тоже интересно, и я о нем никогда не слышал, до тех пор, пока вы не заявились ко мне. Не скажете, где оно находится?» Старый волчара приоткрывался, показывая мне, что наводил справки про нас и, конечно, ничего не нашел. «Скажу, господин Зерт, поверьте, от вас у меня секретов нет». Я помолчал, словно собираясь с мыслями, и продолжил. «Оно находится частично здесь, на станции, частично на планете Суровая». Явно озадаченный, Зерт откашлялся. «Я так и подумал». А тон его говорил, «Ну и гораздо ты врать». «У меня остались кое-какие связи с Родиной, и я очень хорошо к вам отношусь. Расскажите мне свой план». «А я посмотрю, чем смогу помочь, господин вурдалак». «Ага, я его зацепил. Поэтому начал не с того, что мне нужно, а что я могу дать Камору, это самый лучший способ переговоров. Будь не просителем, а полезным партнером». «Мы растем вместе с Даланеей и скоро станем самодостаточными. У нас есть средства и активная миграционная политика, суровая, несмотря на климат, очень богатая планета». Но она не заселена, а планеты Каморского Союза перенаселены. Мы готовы выделить для ваших переселенцев целый материк. Их на планете 6. Один наш, один принадлежит новой Даланеи. Думаю, ваши переселенцы могут прибыть под видом новой колонии, не обозначая себя как каморцы. Войдут в СНГ, и Каморский Союз получит влияние союзников в этом секторе. Кроме того, на планете неисчерпаемая пищевая база, что... ценно для промышленного союза Камора. Поставки мяса и морепродуктов могут решить ваши проблемы и обойти эмбарго Пальдоны и Валора. И последнее. Я помолчал, оценивая, как Зерт воспринял мои два предыдущих предложения. Мы будем вести жесткую борьбу с корпорацией Триатекс. Вопрос стоит так, или они нас, или мы их. Мы не будем вести открытые боевые действия, но поверьте, я... разрушу эту империю изнутри. Можно сказать, я ее закусаю до смерти, и в этом мы с вами будем союзниками. Вы сможете отомстить нашими руками, а нам нужно выстоять сейчас. У меня есть авианосец, 28 кораблей и на нем 5 штурмботов. Скоро будут пилоты, но нет экипажа для корабля и нет десантников. С вашей помощью мы разблокируем планету. Остальное я решу без вас, Зерт. Агент Камора надолго задумался. «Все, что вы сказали, звучит по меньшей мере фантастично, ваша милость. Для того, чтобы мои друзья смогли оказать свое влияние на положительное решение вашего вопроса, нужно несколько больше, чем слова. Поверьте, я очень хочу вам помочь», — он снова помолчал. «Но что, кроме слов, СНГ может продемонстрировать?» «Мы можем продемонстрировать возможности тайных операций», не задумываясь, ответил я. «Не буду скрывать, мы подготовили акции возмездия всем участникам провокации против нас. И продемонстрируем наши возможности». Зерт покивал. «Нечто подобное я и предполагал. Давайте поступим следующим образом. Вы решаете свои вопросы здесь, на станции, а потом приходите ко мне. Я свяжусь с друзьями и посоветуюсь». Я его понимал, он хотел знать, насколько мы жизнеспособны. Сможем ли простоять неделю, затянув переговоры? Насколько мы тверды в своей решимости противостоять агрессии, как это продемонстрировали в свое время каморцы, и как мы можем кусаться? Кроме того, я видел его интерес к Суровой. Каморцы были готовы наложить на нее свою лапу, отобрав у корпорации, но не хотели уничтожать нас. Такой вот кодекс чести бывших изгоев. А вариант, который предложил я, Зерта вполне устраивал. Но и вписываться за слабаков они не хотели. В конце концов, побеждает сильнейший путем естественного отбора. Выживают только самые жизнестойкие, сильные и умелые. Поняв, что на сегодня разговор закончен, я встал и вышел. Зерт задумчиво смотрел на дверь, закрывшуюся за вурдалаком. «Гирт!» — негромко позвал он, и скрытая дверь в стене тут же приоткрылась. «Ты смог проследить за юношей?» «Нет, босс». Парень вышел из бывшей конторы Бада и совершенно спокойно направился к нам. Мы не смогли установить прослушивающую аппаратуру у них. Карл помешал. «Карл», — вздохнул коморец, — «не ожидал, что он станет их начальником службы безопасности. Ты знаешь, о чем это говорит?» «Нет, босс». «Это говорит о том, что у его милости нет своих кадров, и он вынужден использовать то, что попалось под руку, хотя должен заметить, что это отличный выбор. Твои люди пробовали перекупить его или кого-нибудь из его команды?» «Пробовали, босс, но вербовщика схватили, и нам пришлось его выкупать уже самого. Карл тогда сказал, чтобы мы благодарили его, типа он главный и не разрешил наносить вред нашим людям». Гирт отвернулся и огорченно вскричал. «Вот и сейчас парень пропал, шел-шел, завернул за угол и исчез. Его невозможно проследить, если он не хочет этого». Зерт кивнул и махнул рукой. «Ладно, свободен». «Кто же ты такой, вурдалак?» — подумал он. «Кто за тобой стоит? Не может быть, чтобы ты был сам по себе. И где ваша княгиня, которую никто никогда не видел? Кто ведет здесь свою игру? Валор? Пальдона? Не похоже. Эти действуют не так тонко, больше грубой силой и деньгами. А здесь глубокое внедрение, сверхсекретность и показ нового модификанта. Кому нужны эти задворки цивилизации? Что он ищет здесь?» «Ладно, со временем разберемся», — озадаченно подумал Зерт и принялся составлять шифровку. Второй советник, Шлемас Марданхай, читал ноту протеста, которую принес ему наблюдатель от СНГ в Совете Сектора. Его губы тронула едва заметная ироничная улыбка. «Недоделки», как на своем сленге называли новообразованные государства чиновники, выразили протест по поводу незаконного задержания их кораблей. «И что с того?» – подумал Марданхай. «А, у вас имеются веские доказательства провокации, в которой принимают участие члены Совета, пограничники и корпорация Триатекс. Смешные. Как они что-то смогут доказать?» Он небрежно отложил лист и замер. Перед ним на стуле сидел старичок с жидкими волосиками на седой голове, с благообразной бородкой и добрым морщинистым лицом. Он примостился на краешке стула и, опираясь на палку, ждал, когда на него обратят внимание. «Вы кто, господин?» А затем до советника дошло, что этот старичок незаметно смог пройти через охрану секретаря и также незаметно оказался в его кабинете. «И кто вас сюда пустил?» — спросил он возмущенно. «Я вижу, депешу читаешь, милок», — совершенно спокойно, не отвечая на удивленные вопросы, сказал странный посетитель. «И как поступишь? Посмеешься или возьмешься за ум?» Советник пару секунд хлопал глазами, не зная, что сказать. Затем по селектору связался с секретарем. «Рахья, зайди ко мне и вызови охрану». Он повторил это несколько раз, но на его призыв никто не ответил. «Не слышит?» — в свою очередь спросил старик. «Конечно, не слышит. Я же отключил твой кабинет от всякой связи с миром». Он огляделся. «Богато живешь, Шлемас. Непосредством». «Шкаф деревянный. Подарок губернаторши, поди». Он осуждающе покачал головой. «Неблагодарный ты человек, советник». Теперь к советнику стал подступать страх. Он смотрел на странного посетителя широко раскрытыми глазами и не знал, что говорить. Наконец он пересилил себя и, дав петуха, закричал. «Пошел вон, старый дурень! Охрана, на помощь!» «Хе, да ты поди глухой!» — засмеялся старик. «Никто не придет. Ори не ори. Я сферу молчания поставил». Советник вытаращился на старика. «Сферу чего?» «Ну, точно глухой». Старик пошамкал губами. «Мне, милок, некогда тут заседать, поэтому внимательно слушай. Я сейчас уйду, а ты приготовь 2 миллиона кредитов и переведи на этот счет». На столе перед советником появилась маленькая флешка. «А так как я знаю, что ты забывчивый, то напомню тебе свое пожелание тем, что ты останешься без воздуха, но как только средства переведешь, воздух снова будет поступать в твой шикарный кабинет. Это штраф тебе за взятку, что ты получил от Триатекс. А сколько ты там получил? Всего 100 000? И увидев, как изменился в лице советник, старичок отмахнулся. Да ты и не говори, я так знаю. Ну, я пошел. Не скучай, скоро опять навещу. Он уронил палку, и та с грохотом упала. Советник непроизвольно проследил за ней, а когда поднял глаза, на стуле никого не было. Не было и палки на полу. Что за дьявольщина? Советник вытер лоб платком и спешно засобирался. Убрал ноту протеста в папку входящей, запер папку в сейф и направился к выходу из кабинета. Теперь присутствие старичка казалось ему помутнением рассудка или сном. Он толкнул дверь, но она не открылась. Да в чем дело? Что за день сегодня такой дурацкий? «Эй, там есть кто-нибудь?» — придя в ярость, закричал советник через дверь. «Рахья! Охрана! Оглохли вы, что ли?» Он включил наручные и скин и попытался выйти на связь, но перед ним засветилась надпись. «Для входа назовите пароль. Пароль скрыт в загадке, зимой и летом одним цветом». «Что? Что за бред? Какой пароль? Какое лето?» Шлемас Марданхай впал в прострацию. Он тупо смотрел на мигающую надпись и не знал, что ему делать. Вскоре он почувствовал, что ему стало душно. Он расстегнул воротник рубашки и, разозлившись на глупую ситуацию, которая неожиданно возникла и вывела его из себя, он забарабанил ногами и кулаком по двери. Он надеялся, что на шум кто-нибудь придет и откроет дверь, но все было тщетно. Решив успокоиться и все хорошо обдумать, советник вернулся за стол. Его взгляд наткнулся на флеш-карту, лежащую на столе. Значит, ему не показалось, здесь был этот сумасшедший старик. Через 10 минут он с отчаянием почувствовал, что ему не хватает воздуха. Все это время он пытался вводить ответы на загадку. Что может быть одним цветом? Что есть лето и зима? Его мозг лихорадочно работал, но все ответы были неверными. Свет? Нет, неправильно. Космос? Тоже нет. Ботинки, рубашка, носки, жена, настроение. Перебирал он все, что приходило в голову. Советник снял костюм, потом рубашку. Пот заливал его лицо, платок был насквозь мокрый. Губы тряслись, а мысли метались, не желая обрести опору. К нему стала подступать паника. Когда уже почти не было сил думать и сопротивляться, он наконец понял, что у него только один выход. Он глубоко, с хрипом втягивал воздух и не мог надышаться. «Если не переведу кредит, я точно умру», — сдался он и взял флешку со стола. С ненавистью посмотрел на нее и дико засмеялся. «Как я переведу деньги, если не могу войти в Искин?» Он посидел еще пару минут и с трудом вставил карту в разъем стационарного кома. Экран засветился, и появилась надпись. «Вы хотите перевести средства на указанный счет? Да? Нет?» Советник обессиленно нажал пальцем «Да». Следом появилась другая надпись. «Какую сумму желаете перевести?» Мучаясь и кривясь, словно от зубной боли, Шлемас Марданхай написал цифру 2 миллиона, почти все свои накопленные средства, и, помедлив, нажал «Отправить». «Средства отправлены. Благодарим, что воспользовались услугами нашей компании. Через секунду воздух вновь будет поступать в ваш кабинет». Советник, не веря, смотрел на горящий экран. Кондиционер еле слышно заработал, потянуло свежим воздухом. Он просидел еще с полчаса, наслаждаясь чистым воздухом и прохладой. К нему вернулась способность мыслить, и советник по-звериному оскалился. «Благодарим, что воспользовались услугами нашей компании, уроды!» — прорычал он. «Я вам покажу свою благодарность!» Он набрал номер секретаря и увидел ее в домашнем халатике. Уставившись на нее, он яростно заорал. «Где тебя носит, дура?» Испуганная девушка еле слышно пролепетала. «Что случилось, господин советник? Вы сами меня отправили домой, и что у вас за вид? Вам не нужна помощь?» Советник опустил взгляд вниз и обмер. Он стоял полностью голый перед экраном. «Рахья, если ты кому-нибудь расскажешь, что видела меня в таком виде, то я тебе голову оторву. Ты у меня у пиратов в борделе всю жизнь проведешь». Он распалялся все больше, пока девушка не упала, видимо, потеряв сознание. Решив, что до нее дошло, что нужно держать язык за зубами, советник успокоился. Оделся, привел одежду в порядок и по своей личной связи набрал номер заместителя начальника службы безопасности станции по оперативной работе. «Макрел, срочно зайди ко мне», — приказал он и стал ждать. «Что случилось, Шлемаз?» В кабинет вошел высокий человек с большими залысинами на лбу и внимательным цепким взглядом. Он словно клещ впивался в человека, и отодрать его было трудно. Именно такое впечатление производил Макрел, которого советник привез с собой сюда из метрополии. «Мак, у нас проблема. Кто-то из специалистов службы жизнеобеспечения станции подкуплен врагами. Меня только что заперли в кабинете и стали откачивать воздух». Макрел неверяще смотрел на своего босса. «Ты думаешь, я сошел с ума?» — с раздражением спросил советник. «Меня только что обокрали на 2 миллиона кредитов, заставив перечислить их куда-то». Он показал на флеш-карту, лежащую на столе. «Если бы я не перечислил, то задохнулся бы здесь». Не выдержав напряжения, он вновь стал кричать. «Я орал, я звал, и ни одна сволочь не пришла мне на помощь. Проверь Рахью, она заявила, что я сам ее отправил домой». Он с какой-то детской надеждой посмотрел на Макрела. «Макрел, найди их и найди мои деньги!» Макрел вытер вспотевшую шею. «Конечно, босс, прямо сейчас и займусь. Ты хочешь сделать это по-тихому?» «Да. Чтобы ни одна сволочь не узнала». «Хорошо, тогда я начну прямо отсюда, вызову своего человека, и мы проверим оборудование». Он связался с кем-то по своему коммуникатору, и через 5 минут в кабинет вошел техник с небольшим чемоданчиком. «Крост, проверь систему жизнеобеспечения, камеры слежения и искин господина советника. Работай тихо, но быстро». «Понял, шеф, что искать?» «Несанкционированное вмешательство». Техник удивленно посмотрел на начальство, но промолчал. Открыл свой чемоданчик, поколдовал над аппаратурой и через несколько минут со слабой улыбкой доложил: «Господин советник, незаконного вмешательства в систему жизнеобеспечения и ваш искин не обнаружено». «Как это не обнаружено? Вы что такое говорите?» Советник от возмущения замахал руками. «Вот здесь сидел грязный старикашка и угрожал мне. Когда он ушел, то в кабинет перестал поступать воздух. Я задыхался, я умирал». Техник виновато посмотрел на своего начальника и обратился к советнику. «Вы позволите осмотреть оборудование?» «Конечно, смотрите, затем вас и позвали». Техник развернул голоэкран и стал подключаться к системе. Начал он просмотр с коридора. «В какое время произошли события, о которых вы рассказываете?» — спросил он. «Самое большее час назад». Советник начал успокаиваться. Техник кивнул, коридор оставался пуст, по нему не бродили посторонние, да и как сюда попасть, если на входе пост безопасности, отсекающий праздношатающихся. Затем техник разбил экран на сектора, где был виден коридор и приемная с секретаршей. У секретаря, которая от безделья листала голожурнал мод, загорелся сигнал вызова, и голос советника произнес: «Рахья, на сегодня ты свободна, можешь идти домой и смотреть свои журналы там». Девушка встрепенулась и быстро свернула картинку, а советник тихо рассмеялся, довольный тем, что поймал проказницу. У советника отвисла челюсть. «Это не я», — произнес он. «Я не отправлял ее домой». Он, растерянно моргая, смотрел на посетителей. «Да вы сами посмотрите, я в это время читал документ». «А у вас в кабинете есть камера слежения?» — удивленно спросил техник. Все знали, что кабинеты высшей администрации станции защищены от прослушки и наблюдения. «Нет, но вот флешка, с помощью которой у меня украли кредиты». Он со страхом, как на ядовитую змею, показал на флеш-карту. «Вы позволите?» – осторожно спросил техник, показывая глазами на флешку. «Давай смотри и разберись. Я хочу узнать, куда и кому ушли мои деньги». Происходили вещи, которые он не мог понять, и Шлемаз Марданхай не знал, как на это реагировать. Впервые ситуация вышла у него из-под контроля, но способность думать и анализировать постепенно возвращалась к советнику. Следы должны остаться, их просто невозможно скрыть. Техник вставил флеш-карту в свой коммуникатор, и оттуда полилась музыка. Все ждали, что произойдет почти полчаса, но музыка лилась не переставая. «Там только музыка, господа, и все», — просмотрев содержимое флешки, произнес техник. «Как только музыка?» Спокойствие вновь покинуло советника. «Вот коммуникатор, я через него переводил средства». Он выхватил карту и, суетясь, засунул ее в разъем искина. «Вот, полюбуйтесь». Раскрылся экран, и на нем, под удивленными взглядами присутствующих, бесновался голый шлемас Марданхай. «Где тебя носит, дура? Ты у меня у пиратов в борделе всю жизнь проведешь, Аралон!» В уголке экрана была видна девушка, которая закрыла глаза и медленно сползла на пол. Советник орал на нее. В кабинете установилась тишина, которую техник и представитель службы безопасности боялись прервать. Казалось, они даже перестали дышать. То, что они увидели, могло стать концом их карьеры. Первым в себя пришел советник. Он выхватил флеш-карту и, обессиленный, упал в кресло. «Пошли вон!» – махнул он рукой. «И держите язык за зубами!» Макрел и техник поспешно покинули кабинет, а советник надолго задумался. Преступники очень ловко все провернули, забрали его кредиты и подчистили все следы. Кто же это мог сделать? Месть княжества или колонистов? Да нет, глупость. У этих недоделков нет таких возможностей. Планета на карантине. Местные только и могут, что слать эти глупые ноты. Но кто-то же воспользовался этой ситуацией. Кто еще интересуется сектором? Это, скорее всего, могли быть конкуренты Триатекс. Надо связаться с ее представителем. Приняв решение, он набрал номер гостиницы, где остановился Вильд Бристхаун. «Добрый день, господин советник!» – с улыбкой приветствовала его красивая девушка. «Чем могу помочь?» «Мне нужен господин Вильд Бристхаун», – хмуро ответил Марданхай. «Сожалею, господин советник, но господин Вильд Бристхаун сегодня уехал из гостиницы». Заметив, что советник нахмурился сильнее, девушка добавила: «Он забронировал номер и обещал вернуться через несколько дней». «Понятно. Рада была помочь, господин Марданхай. Могу быть еще чем-то полезна?» Юлочезарная улыбка разозлила советника. В его положении, когда впору плакать, она смеет улыбаться. «Тварь», — подумал он и мстительно произнес. «Можешь. Отравись». И отключился. Вечером он был сильно не в духе. Накричал на жену и заперся в своей спальне. Улегся на кровать и стал думать. Ситуация была идиотская. Кто-то очень ловкий обобрал его, и душа Шлемаза требовала отмщения, но советник не знал, с какого боку подступиться к решению вопроса. «Думаешь?» Советник даже подскочил от неожиданности. На кровати рядом с ним лежал тот самый противный в своей показной доброте старичок. «Опять ты!» – завопил советник. Он вскочил и бросился к двери. Но дверь спальни была закрыта, и советник, ударившись о нее, упал. Вскочив на ноги, он завопил. «А, как ты оказался здесь? Сгинь, пропади!» Он закрыл глаза и стал считать до 10. Открыв их, он вновь увидел старичка. «Верни мои деньги, жулик!» Советник сжал кулаки и с отчаянием берсерка бросился на незваного гостя. Старик выставил кулак, и советник, никогда не дравшийся, напоролся носом на него. Закрыв лицо руками, он опустился на пол и стал выкрикивать, подвывая: «Магда! Магда, вызови охрану!» «Она тебя не слышит, Шлемаз!» Послушав его крики, отозвался старик и протянул ему наручный эскин. «Хочешь вернуть свои деньги?» Услышав вопрос о кредитах, советник примолк и приподнялся, показав над кроватью вымазанное кровью лицо. «Хочу!» «Тогда наговори сюда, что вы с заместителем командующего пограничными силами и корпорацией Триатекс решили совместно напасть на Суровую и заставить колонистов отказаться от нее в пользу корпорации». «Нет, я этого сделать не могу», — с удивлением в голосе воскликнул советник. «Я этого не делал». «Делал, Шлемаз, делал», — не согласился дед, и, не выдержавший напряжения, советник с криком снова устремился к двери, открыл ее и, выскочив, закричал: «Магда, зови охрану!» Выбежавшая из своей комнаты женщина с испугом смотрела на обезумевшего мужа. Из его носа текла кровь, волосы стояли дыбом, и он орал, как будто его резали. «Шлемаз, что произошло?» – в испуге спросила она. А муж проскочил мимо нее и выбежал в коридор. Женщина услышала, как он заперся в туалете, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Шлемаз Марданхай провернул защелку на двери и, задыхаясь от быстрого бега, обернулся. На унитазе сидел давишний старичок, который укоризненно проворчал: «У вас, молодых, никакого почтения к старикам». Не видел, что ли, что тут занято?» Советник взвизгнул и стал биться в дверь. Он пытался вырваться, но дверь была закрыта. Шумоизоляция была такая, что из туалетной комнаты наружу не прорывалось ни звука. В апартаменты второго советника вбежала группа быстрого реагирования дежурной смены охраны. Старший огляделся и подошел к Магде. «Медера, что произошло?» Женщина пожала плечами и тихо произнесла. «Мой муж кричал, что в спальне на него напали, он выскочил весь в крови и заперся в туалете». Бойцы мгновенно рассредоточились. Один из них мягко, но решительно отвел женщину в сторонку, а двое ворвались в спальню советника. Через несколько секунд они вышли. «Там чисто, никого», — сообщил старший двойки. В следующий миг мимо них пронесся советник, вопя что-то нечленораздельное и размахивая руками. Он ничего не замечал вокруг. Его перехватили бойцы и усадили на диван. «Господин советник, что здесь происходит?» — спросил хмурый старший группы. «На меня напали. Бандит в туалете. Ловите его!» Глаза советника были широко открыты, лицо в крови. Весь его вид говорил, что с господином советником что-то произошло. Старший кивнул одному из своих людей, и тот скрылся в туалете. Вскоре он вернулся и отрицательно покачал головой. «Обыщите все здесь», — приказал старший. «Господин советник, успокойтесь, если здесь есть посторонний, то мы его найдем. Госпожа Марданхай», — обратился он к жене советника, — «у вас есть успокоительное?» Та не сразу поняла, что хочет от нее представитель службы безопасности, а, сообразив, кивнула. «Дайте лекарство мужу». Через полчаса, проверив в доме все закоулки, группа направилась на выход. После ухода бойцов охраны советник проговорил. «Я знаю, он где-то здесь. Я точно знаю, что мерзавец где-то прячется». «Шлемаз», — устало отозвалась его жена. «Здесь кроме нас никого нет». Но советника было не остановить. Он на цыпочках прошел мимо жены и, упав на колени, заглянул под диван. «Шлемаз, не дури, там всего 10 сантиметров от пола. Кто там может спрятаться? Разве что пауки». Но муж ее не слушал. Он на цыпочках подкрался к столику и резко открыл шкатулку. «И тут его нет», — разочарованно сказал он. «Шлемаз», — воскликнула жена. «Это коробка из-под сигар». Но советник достал оттуда маленький игломет и заявил воинственно. «Я найду этого гада и пристрелю». «Хватит, Шлемаз. Мы сейчас же идем спать. Я лягу вместе с тобой, и если кто-то придет, я его прогоню». Она решительно отобрала у мужа оружие, уложила аккуратно опять в коробку и потащила Шлемаза за руку в спальню. Советник долго ворочался в кровати, но, наконец, и его одолел сон. Проснулся он от того, что его толкали. «Подвинься, Шлемаз, мне тесно!» – прозвучал мужской голос. С просонья тот подвинулся и замер. Медленно повернул голову и увидел старика, который обнимал его жену. Он был раздет и лежал в одних подштанниках. Кровь ударила советнику в голову. Он размахнулся и, что было сил, врезал жене по лицу. Женщина пискнула и слетела с кровати. Проморгавшись, Шлемаз оторопело уставился на пустую кровать. Старика нигде не было, а зато из-под кровати вылез демон с алым синяком под глазом. Демон схватил с тумбочки тарелку с фруктами и огрел ею советника по голове. «Ну все, Шлемаз, ты перешел всякие границы. Я завтра же улетаю к маме и подаю на развод. И запомни», — прошипела женщина, — «я все расскажу о твоих темных делишках». Советник, пошатываясь, сидел на кровати. До него с трудом доходили слова жены. А та, видя, что он не реагирует, размахнулась и врезала ему еще раз, но теперь сбоку. Советник свалился с кровати. Забрав подушку и одеяло, мадам Марданхай, победно вскинув голову, покинула спальню мужа. Когда ошеломленный и сломленный страшными ударами судьбы советник выглянул из-под кровати, он увидел преспокойно лежащего на кровати старика. Несколько мгновений смотрел на него и, не выдержав, заплакал. «Вот видишь, Шлемаз, как опасно жить нечестно», — проговорил старик. «О твоих делах даже жена хочет рассказать». «Кто ты такой?» — рыдая спросил советник. Он так и остался сидеть на полу, этот субъект, который появляется и исчезает, доконал его. «Я твоя потерянная совесть, Шлемаз. Видишь, пока я тебя искал, даже состариться успел». Он вновь протянул ему искин. «Давай, Шлемаз, рассказывай, и я смогу тебе помочь. Ты вновь станешь нормальным, уважаемым человеком, вернешь деньги и будешь жить, как ни в чем не бывало». Советник волком взглянул на протянутый Искин. «Не буду я ничего рассказывать, лучше умру», — промычал он. «Умрешь, Шлемаз? Конечно, умрешь. В психиатрической лечебнице. Ведь тебе никто не верит, что ты видишь меня, правда?» И старик исчез. Утром советник валялся в ногах у жены, умоляя его простить. Та укоризненно покачала головой и предложила позвать их личного доктора. «Пусть Шлем он тебя осмотрит. Ты, видимо, заработался совсем». Шлемаз, согласный на все, покорно кивал. Через полчаса пожаловал док. Он поклонился женщине. «Какие проблемы, Мидер и Магда?» Та под локоть вывела его в другую комнату и зашептала. «У моего мужа видение. Мне кажется, он того». И приложила палец к виску, покрутив им. «Хм», — кашлянул доктор. «Вы позволите мне его осмотреть? Наедине?» «Конечно, док, за этим я вас и позвала». Она проводила его до спальни, где лежал ее муж с компрессом на голове, и тихо вышла, прикрыв за собой дверь. Док подошел к лежащему и голосом старика спросил: «На что жалуешься, Шлема?» Больной открыл глаза и, увидев старика, дико заорал. Вскочил, обежал того и вырвался из комнаты. «Магда, там снова этот старик!» — кричал он, суматошно хватал за руку жену, которая вырывалась, и пытался затащить ее в спальню. На крик вышел док, сложил руки на груди и покачал головой. «Я вижу тут весьма тяжелый случай, Мидера. Нужна срочная госпитализация. Я сейчас вызову помощников, и мы вашего мужа госпитализируем». Услышав, что его хотят госпитализировать, Марданхай бросился к столику, на котором лежала коробка из-под сигар, открыл ее и завопил. «Где мой игломет?» Док спокойно достал станер, навел на замершего советника и нажал спуск. «Вы уж простите, госпожа Магда, мне пришлось воспользоваться станером, но ваш муж стал опасен». Потрясенная женщина согласно кивнула. Вскоре прибыла бригада медиков, они уложили советника в бокс мобильной капсулы и укатили. «Я с вами свяжусь, Мидера, но у меня просьба», – прощаясь, стал говорить док. «Видите ли, я положу вашего мужа у себя. Думаю, не надо остальным знать, что здесь произошло. Пойдут слухи. Он может лишиться своего места. Понимаете меня?» Женщина снова кивнула. Эти события выбили ее из колеи и почти лишили самообладания. «А что у вас с глазом?» – поинтересовался док. Магда вздрогнула, потрогала опухший глаз, отвернулась и ответила. «Так, ушиблась просто». Док покачал головой и, ничего не говоря, вышел. Советника долго везли по станции. А когда, наконец, капсула открылась, то к ужасу Марданхая сверху на него смотрел и улыбался старичок, тряся козлиной бородкой. «Я решил больше не мучить тебя, Шлема». Он опять назвал его по имени, как называла его жена. Какие-то люди достали советника, раздели и положили обнаженного на стол. Советник проследил глазами, как они вышли, а старик преобразился в молодого парня в дикарском костюме из материала, похожего на кожу. На нем была куртка с бахромой, шелковая белая сорочка с кружевным воротником и широкополая шляпа на голове. Парень подошел и достал варварский нож. Советник замычал, силясь что-то сказать, и задергался. Под ним образовалась лужа, он с ужасом смотрел на острый клинок. «Знаешь, Шлема, ты оказался тверже, чем я предполагал с самого начала, и скорее сойдешь с ума, чем раскроешь рот, поэтому я тебе помогу. Вводить сыворотку правды не буду, так как ты можешь потом все свалить на пытки и отказаться от своих слов». Молодой человек подмигнул ему. «Сделаем по-другому». И занес над ним свой клинок. Карл, получив указание от его милости, надолго задумался. Надо было спровадить агента Триотекс со станции на дня 3-4. Но как это сделать? Вероятно, догадавшись о его затруднениях, его милость перед исчезновением подсказал идею. «Карл, когда пойдешь к представителю корпорации, предложи ему встречу с управляющим княжеством где-нибудь на нейтральной территории. Скажи, что тому нужно несколько дней, чтобы добраться до нужного места. Постарайся выгадать дней 7. Дай ему надежду, что княгиня предварительно согласна, но хочет поторговаться. Это та площадка на переговорах, которая будет понятна торгашу. И Карл был вынужден признать, что юный управляющий прав. Это может сработать. Он тоже понимал, что Триатекс не нужны боевые действия и разрушенная инфраструктура. Его милость обладал способностью выходить и исчезать и также внезапно появляться. Отследить его перемещение было невозможно. Когда он раздал задание и ушел, Бран растерянно спросил: «А что такое госсовет?» Карл пожал плечами, а Радана, новый посол, предположила: «Это орган, который решает вопросы при возникновении кризисов. Брык?» Она первой обратилась к невидимому секретарю. Никто не знал, что это такое, но его шутки достали всех. Появилось изображение электронного секретаря. «Что такое госсовет?» «Сейчас узнаю». Секунд через пять он появился вновь. «Это состоящий из высших чиновников орган для выработки стратегии развития государства и выработки решений при кризисах». Все с уважением посмотрели на девушку. «Умеет управляющий подобрать кадры», — подумал Карл. «Граф, вы почему еще здесь? У вас задание подготовить пилотов». Голос Раданы подстегнул Швырника, и он подскочил от неожиданности. Карл в это время рассматривал кинжал. Металл, по его мнению, был без добавок, простая сталь. Работа хоть и красивая, но не заводская, грубовато. И стекляшки портили весь вид. Бран поднялся и, проходя мимо Карла, обронил: «Ваш клинок чести стоит от 50 до 100 тысяч кредитов». У начальника службы безопасности глаза полезли на лоб. «В самом деле? Ничего себе, такие подарки!» «Это не подарок, это кинжал для Харакара», — выходя, пояснил Бран. «Если вы допустите урон чести дворянина, то лучше самому им зарезаться. Почитайте уложение о дворянском сословии». Карл хмыкнул, спрятал клинок и вышел следом. Он пошел на третий верхний уровень станции, где располагались апартаменты сотрудников высокого достатка и приличной гостиницы. Сама торговая станция была стандартная, похожая на огромный вращающийся волчок. 6 уровней вверху, 6 уровней внизу, посередине – причальная зона кораблей. Внизу – бедные районы, складские и технические помещения. Вверху – гостиницы, офисы и богатые районы с парками. Вильд Бристхаун встретил Карла с довольной улыбкой на устах. Он знал его давно и частенько использовал бандитов Хромова в своих целях. Теперь бывший спец пиратов работал на других. «Непотопляемый», — восхитился агент. «Заходи, Карл!» Бристхаун посторонился, пропуская гостя. Карл прошел в номер, огляделся и уселся в кресло у приставного столика. Бристхаун сел напротив и спросил: «Как поживаешь?» «Нормально, не жалуюсь». «Ясно». Агент сделал вид, что ему что-то понятно. «А почему от Хромова ушел?» «Ушел в связи со смертью последнего», — усмехнулся гость и не стал продолжать эту тему. Но Бристхаун не отставал. «Может, расскажешь, что произошло с нашим другом?» Его взгляд откровенно выражал огромное любопытство. «Расскажу, секрета в этом нет. Хромой меня направил разобраться с гостями из Новороссийского княжества на станцию, но когда я прибыл, оно было под охраной Зерта». Бристхаун поморщился, он тоже хорошо знал репутацию этого пожилого человека. «А боевики княжества в это время захватили базу Хромова и всех до одного убили», — не обращая внимания на реакцию представителя корпорации, продолжил Карл. «Мне предложили выбор – последовать за Хромым или поменять хозяина. Я выбрал, как ты понимаешь, второе. И хочу сразу предупредить, Вильд, не пытайся меня перекупить». «Даже так?» – отозвался агент. «Тогда зачем ты пришел?» «По поручению управляющего княжеством. Его милость хочет обсудить почетный мир и сдачу планеты. Они верят, что отбиться от очередного наскока княжество сможет, но не хотят вести затяжную борьбу с корпорацией». Бристхаун вздохнул. «Так пусть приходит сюда, и мы поговорим». «Этого не будет, Вильд. У тебя должны быть на руках документы, подтверждающие право вести переговоры. Тогда встреча состоится и не здесь, а на нейтральной территории. И, конечно, место укажет княжество, так?» Агент усмехнулся. «Ты что, смеешься? Меня просто захватят. Знаешь, я могу и не вести переговоры». Он откровенно насмешливо смотрел на посетителя. «Вот и посмотрим, какими возможностями обладает это княжество». «Большими, Вильд. чтобы убрать тебя и разгромить силы вторжения, сил хватит. Хромой тоже посмеялся над ними, и чем кончил, я бы тебе не советовал. Сейчас представитель княжества выходит на корпорацию, и ты вообще будешь ненужным в этой связке. Кроме того, с потерей планеты княжество не умрет, но начнет мстить. Я сам всего не знаю, но видел результат их спецопераций. Мой тебе совет. Поймай правильный ветер. Поднимешь свой авторитет в корпорации и избежишь смерти. Самое главное, что новороссцы хотят получить отступные и только. Так стоит ли из-за нескольких миллионов кредитов рисковать? Вильд Бристхаун зло зыркнул на гостя. Он мог доверять Карлу. У того был авторитет профессионала, и не прислушаться к его словам было бы глупо. И если тот говорит, что его, Вильда Бристхауна, убьют, то это значит, что жизнь агента находится под угрозой. Будучи сам специалистом по созданию кризисных ситуаций, он прекрасно понимал, что представляет собой прекрасную мишень. Кроме того, он тоже знал, что эти недоделки не остановятся перед нарушением закона. Их методы были сродни его методам. Судьба Бада и Хромова тому свидетельство. «Карл, чтобы я убыл и доложил о ситуации, мне тоже нужны официальные предложения. Они у вас есть?» «Принимай пакет», — отозвался гость и на пару мгновений замер. Представитель корпорации завис несколько дольше, просматривая файлы. Затем он вернулся и подтвердил прием. «Хорошо, Карл. Я сегодня же убываю. Будь на связи, я сообщу тебе результат». Карл встал и, ничего не говоря, вышел. Он сделал так, как просил его милость, и добился отъезда агента. Теперь дело за управляющим. Идея превратиться в мужичка, каким я видел Рока, пришла ко мне внезапно. Как всегда, я принимал решение на ходу, пользуясь своим расслоенным сознанием, и надеялся на успех. Конечно, сказать, что у меня не было никакого плана, это погрешить против истины. Были узловые точки плана решения ситуации. Первое – удалить со станции агента корпорации. Затем захватить корабль корпорации, маскирующийся под торговца. И это был самый простой пункт моего плана. Брык уже сделал закладку в системе искинов управления корабельными системами. Идею мне подкинул папа Брык. Программа впитывала человеческие черты согласно заложенному в нее алгоритму. Она училась, совершенствовалась и постоянно обновлялась, кроме того, распространила свои копии с невероятной быстротой. Изощренный ум ее создателя внедрил в нее самую совершенную заглушку для всех систем. Не влезая внутрь, где сидят программы защиты, она ложилась поверх программного обеспечения, и чтобы прорваться к системе, нужно просто отгадать загадку. Сама по себе такая заглушка – каменный век и анахронизм. Ее можно обойти за 1-2 секунды. Это если ты знаешь земные загадки. А если искусственный интеллект на фотонах не знает земных понятий? Что такое, например, зима? Что такое лето и ножницы? Нет, такое приспособление когда-то тут было, пока на смену ему не пришли продвинутые технологии. Ногти можно было заставить не расти, а бумагу резать с помощью микроробота, но называлось это приспособление здесь совсем по-другому. А Брык аналогии не проводил. Он как наш родной прапорщик, не уклонялся от устава. Ножницы значит ножницы, а не коупес – универсальный режущий инструмент. Третий пункт плана – подать ноту протеста по линии дипломатов. Сильно, конечно, сказано, из всего Министерства иностранных дел у меня была красавица Радана и ее помощник Лавчила Бран, торговый представитель княжества, и вот я придумал, как заставить расколоться советника. Но этот мужик при всем своем жульничестве оказался крепким орешком. Он плакал, пускал сопли, но не кололся, а ждать, когда он дозреет, у меня не было времени. Поэтому я пошел на риск и попробовал на нем кровное заклятие подчинения. Здесь не было магического фона или эфира, как на Севилле, но я надеялся на свою колдовскую кровь. В других случаях она работала и помогала мне даже перемещаться сквозь пространство. Три пункта были выполнены, нота подана. Агент убыл. Запись признания была у меня в кармане. Теперь на очереди захват корабля. Кроме того, был резервный план папаши Чиполлино – перехват управления станцией сектора. Дежурный диспетчер седьмого причала с огромным удивлением смотрел на дисплей расстановки кораблей. Сухогруз корпорации «Триатекс» Аврос медленно отстыковался и поплыл прочь. «Что он творит? Этот корабль может спровоцировать катастрофу. Вызовите их капитана на связь». «Сэр, корабль на запросы не отвечает. Свяжите меня с начальником порта», — резко приказал он. «Сэр, дежурный диспетчер 7-го причала, у нас нештатная ситуация. Сухогруз Аврос корпорации Триотекс отшвартовался без разрешения и следует прочь без выделенного коридора. Капитан игнорирует наши сигналы, на связь не выходит, прошу указаний». Начальник порта немного подождал и неохотно произнес. «У меня указание от совета сектора не препятствовать этому кораблю. Задержите остальные корабли, на время закройте причал, принесите свои извинения капитанам других кораблей и сошлитесь на непредвиденные обстоятельства». «Понял вас», — совсем убито произнес диспетчер. Когда связь была отключена, он обратился к операторам. «Поздравляю, господа. Нас лишили четверти недельного жалования. Чтоб ты сдох, ублюдок!» — бросил он вслед сухогрузу. «Сэр!» — крик дежурного офицера разорвал тишину рубки управления, словно выстрел пушки. «Мы отчалили!» В рубку вбежал первый помощник капитана. «Немедленно остановите корабль!» — отреагировал капитан. «Что происходит?» «Не знаю, сэр, я не могу отдавать команды. Искин требует отгадать загадку». «Что за чушь? Какую загадку?» «Один глаз, одно ухо, одна дырка», — растерянно проговорил дежурный. «Я не могу задействовать мощности корабельных искинов для решения этой загадки. Везде одно и то же. Отгадайте загадку. Сэр, я считаю, что нас атаковали». Корабль тем временем, набирая скорость, удалялся от станции. «Что происходит?» — послышалось со всех сторон. И в это время раздался сигнал тревоги. «Внимание, опасная ситуация, несанкционированное вмешательство в систему компенсаторов». Затем произошел резкий рывок, и все члены экипажа мгновенно погибли. Мертвый корабль, набирая ускорение, совершил гиперпрыжок и исчез с радаров станции. «Фу, пронесло!» – дежурный оператор отер лоб. «Ситуация прошла без аварии. Наверное, нас не оштрафуют», – бледно улыбнулся он. «Брык скинул мне координаты захваченного корабля, чтобы я смог прибыть туда и разобраться, что же мне досталось от корпорации. Меня не мучила совесть по поводу гибели сотни людей. Мой девиз был прост. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Не я начал эту войну, но я ее закончу». С того времени, как я попал в этот отдаленный уголок Вселенной, мне пришлось много убивать, чтобы выжить самому и защитить своих близких. Да, все, кто стал от меня зависеть, стали мне близки. Их проблемы и боли стали моими. Я чувствовал, как пропускаю все это через себя, меняя сам и меняя свое окружение. Я не был кровожадным и не сеял смерть налево и направо, я защищался. К тому моменту, как я прибыл на корабль, брыки взяли его под полный контроль. То тут, то там возникали сыны великого Чиполлино. Был здесь и сам папаша или его образ, кто их разберет. Он мне показал жуткое зрелище кровавого побоища, и мне пришла в голову мысль, что если уж меня впечатлило увиденное, то вид корабля вместе со мной, расхаживающим среди останков, тем более произведет неизгладимое впечатление на Зерта. «Наводите порядок и ждите дальнейших указаний», — приказал я и убыл на станцию. Зерт, как всегда, читал книгу. По традиции посмотрел на меня поверх нее и улыбнулся. «Заходите, господин вурдалак». Он был само радушие. «Что скажете, господин Зерт?» – поинтересовался я, и его аура и ментальность с оттенком легкой неприязни мне не понравилась. Он отложил книгу, аккуратно закрыл ее, поднял на меня глаза и сам задал вопрос. «А что есть у вас?» «У меня есть кое-что, что покажет вам наши возможности». Я выложил флешку. Передавать ему сведения пакетом через нейросеть я расхотел. Зерт посмотрел на носитель информации и спросил. «А переслать сжатый пакет не было бы проще?» «Если мы договоримся, то вполне возможно, что я так и поступлю». Зерт не изменился в лице, но его аура затрепетала. «Недоволен, дедушка», — подумал я. Зерт развернул голоэкран, и на нем был фрагмент допроса второго советника, где он рассказывал о своих делишках, а напротив сидел добрый старичок и кивал в такт его словам. Запись обрывалась через пару минут, давая возможность просмотреть лишь небольшой микс саморазоблачений. Затем он увидел, как тот же старичок шагал по мертвому кораблю. Зерт сглотнул и побледнел. «Это кто?» – спросил он, когда запись закончилась. «Это мой дедушка», – улыбнулся я. Зерт помолчал, собираясь с мыслями. Но он был опытный агент и быстро пришел в себя. «Ваша милость, дело в том, что у Камора нет своих интересов в этом секторе, и чтобы он появился, нужно нечто большее, чем материк. Мы втягиваемся в ситуацию с непредсказуемым концом, а это чревато разными последствиями. Вы еще молоды и многого не учитываете, а у Камора большой опыт. Дальше я не стал слушать. Короче, господин Зерт, что вы уполномочены предложить?» Тот облизал губы. «Мое правительство предлагает вам отдать нам планету и поселиться на ней в качестве арендаторов. Вы должны понимать, что лишь сильное государство может обеспечить достаточный уровень безопасности». Я уставился на Зерта. «Черт побери! На планете есть что-то, о чем я не знаю, раз за нее зацепились такие силы. Что это может быть? Миллерит? Фосфаты? Но их добывают во многих местах. Сырье ценное, но не настолько, чтобы устраивать дорогостоящие войны». «Торг уместен?» – спросил я. Зерт отрицательно покачал головой. «Ну тогда до свидания, господин Зерт». Я поднялся. «Куда же вы?» – Зерт тоже поднялся. «Я иду помогать дедушке. У нас война, господин Зерт». Я хищно улыбнулся, ввергнув опытного Зерта в растерянность. «Надеюсь, у вас хватит благоразумия подсказать своему правительству не соваться сюда, а то мой дедушка бывает кровожадным», и под ошарашенным взглядом агента Камора вышел. «Не умеют здесь играть по правилам», — с легким огорчением подумал я. «Все хотят, пользуясь моментом, ухватить кусок побольше, но даже не задумываются, что могут подавиться. Значит, союзников у меня не будет, значит, план опять нужно менять». Честно признаться, я надеялся, что Камору хватит здравого смысла принять мое предложение, но я ошибся. Меня не восприняли всерьез. Мыслили шаблонно, по принципу слабаков надо давить, не по рангу нам владеть конфеткой, что же, придется заставить всех поменять мнение о наших возможностях. Асимметричный ответ, разрывающий шаблоны, будет то, что надо. А сейчас я хотел заглянуть к соседям, колонистам с Даланей, в их представительство. Узнать, что такое нашли на планете, что привлекло сюда столько стервятников. Сестра Грехта смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Она считала меня принцем, как однажды сказал мне со смехом Грехт. Парень он был открытый и веселый. «Здравия желаю!» – гаркнул я. Девушка разинула рот и еле слышно произнесла. «Принц!» «Хочу сказать сразу, Мидера», — с порога начал я, увидев ее взгляд, — «я не принц, я всего лишь барон». Но девушка не намерена была шутить, она задавленно пискнула и убежала в соседнюю комнату. Оттуда вышел мужчина. Недоуменно посмотрел на меня, потом вроде узнал и показал на стул у стола, приглашая сесть. «Рад видеть вас, ваша милость», — я согласно кивнул. «Вы прибыли разобраться в ситуации?» В его голосе звучал одновременно вопрос и утверждение, надежда и облегчение. «Как к вам обращаться?» – спросил я. «Зовите меня Брамс. Брамс Легдер. Возглавляю представительство новой Даланеи на этой станции. Думаю, что на этой должности продержусь недолго». «Брамс, не стоит так пессимистически смотреть в будущее. Не беспокойтесь, я скоро решу все вопросы, и планета будет освобождена. Можете сообщить это своим людям». «Я же хочу знать, что вы нашли на планете». «А вы не знаете?» – искренне удивился он. «Надеюсь, не птичье молоко?» «Птичье молоко? А что это?» «Это несуществующее вещество, Брамс», – усмехнулся я. «Откуда им тут знать о птичьем молоке?» Он тоже улыбнулся, оценив мою шутку. «Лучше, ваша милость, мы нашли необий. До этого только на 8 известных нам планетах разрабатывали рудники с необием и ни разу не нашли этот металл на астероидах. Я задумался, ища ответ, что такое необий, и нашел краткую характеристику. Редкоземельный металл, использующийся как легирующая добавка. Из сплавов с необием делают космические корабли, космические станции, Да много еще чего. Порталы, например. Сфера применения его огромная, и он дороже золота в разы. Вот это да. Я не удержался и почесал затылок. Что же такое нам попалось? Курочка, несущая золотые яйца, или сплошная головная боль? Спасибо, Брамс, вы мне помогли. Я попрощался и, подмигнув девушке, ушел. В нашем посольском офисе меня встретила только одна госпожа посол. Она, к моему удивлению, развила бурную деятельность и сразу спихнула мне кучу файлов. «Это что?» – огорошенный ее напором спросил я. «Это положение о внешнеполитической службе. Подписывайте». «Мидера?» – я замялся. «Надо бы дать документы на проверку моему секретарю». «Это кому? Головастому уродцу, что ли?» «Он уже проверил. Можно сказать, это его работа. Я только прочитала. Опыта у меня нет, поэтому вот так вот, совершенно непонятно, закончила девушка. Мне надо еще набрать людей, обучить их, а времени не хватает, а вас вечно не бывает, когда вы нужны». Безапелляционно заявила она, ни капельки не смущаясь тем, что я все-таки его милость, страшный и ужасный. «Вы внезапно исчезаете и также внезапно появляетесь, так что не затягивайте, ставьте свою подпись и дайте нам изображение княгини. А то как-то неправильно, что подданные не знают своего правителя в лицо». Я завис, о таком повороте дел я даже не думал, а проказница Шиза довольно засмеялась. «Я сейчас занят, Рада. Потом все дам». «Госпожа Радана», — поправила меня девушка. Я прострелил ее злым взглядом. «Еще государства нет, административный аппарат растет, как на дрожжах. Воистину бюрократия непобедима. Эта девушка под стать Гаринде. Ишь, как поставила меня на место. Госпожа Радана». «И еще такой щекотливый вопрос. У меня будет кинжал чести?» Она, выжидая, смотрела на меня, топя в омуте своих огромных глаз. Я замер. Затем встряхнулся, скинув наваждение. Мне даже показалось, что она колдовала. «Госпожа Радана, давайте обсудим все эти вопросы после. Сейчас надо решать другие задачи». «А что, будет что обсуждать?» «Конечно. Зарубите себе на носу. Новороссцы не сдаются. Мы или побеждаем, или, совершив подвиг, умираем на поле боя, прихватив с собой врагов. Поэтому нас так мало?» Ее вопрос заставил меня поморщиться. «Моя родина очень далеко отсюда. И там нас много. А здесь нас только двое. Княгиня и я». «Скинь ей мой образ», — вклинилась Шиза. Я взглянул и обомлел. В коротком облегающем платье, усыпанном драгоценными камнями, с короной на голове, стояла на фоне стены с гербом Новороссии неописуемая красавица. Я мстительно улыбнулся и отправил файл зазнайке. Увидев ее реакцию, остался доволен. «Где Бранд?» – спросил я. Но Радана не обратила внимания на мой вопрос. Она перевела взгляд на меня и спросила: «У вас все девушки такие?» Я не стал ее добивать. «Нет, только княгиня». «Так где Бран?» «Бран? Он ушел собирать желающих стать пилотами». «Времени нет, Радана. Через час собрать всех наших здесь, я буду говорить». И, добавив властности в ментальном плане, приказал: «Исполнять». Девушка опрометью выскочила из комнаты. «Вот так-то лучше», — проворчал я. «А то госпожа Радана». Недовольный собой Зерт заново прокручивал разговор с юным управляющим княжеством. Вроде он все правильно рассчитал и дал рекомендации в аналитический центр. Там проверили его выкладки и согласились с его доводами. Кто бы за СНГ ни стоял, он уже не успевал включиться в игру. Планета с богатыми ископаемыми сама падала в руки. Срок жизни колонии измерялся днями, и это должен был понимать управляющий. Но тот показал ему, что это еще не свершившийся факт, а кровавый старик, шедший равнодушно среди размазанных по полу истинам останков членов экипажа захваченного корабля, напрочь сбил уверенность агента. «Это что они мне показали?» – раз за разом просматривая запись, повторял он. «Если они сумели отключить компенсаторы, то как выжил этот старик?» «Гирт!» – крикнул он, вызывая помощника. «Что, босс?» В щелку приоткрывшейся двери выглянула нечесанная голова. «Где сейчас сухогруз «Аврос»?» «Одну секунду, босс». «Ага, судно с таким названием несанкционированно отшвартовалось и ушло без разрешения диспетчера в космос. Там были закрыты все полеты на это время. На запросы не отвечало». Еще что-нибудь нужно?» «Нет». «Ушло, значит», — подумал Зерт. «На запросы не отвечала». «Значит, я ошибся в оценке возможностей этих людей, и за ними стоят достаточно серьезные силы. Суметь на швартовке захватить корабль, да так, чтобы об этом никто ничего не узнал, это операция высшей сложности. Ой, как нехорошо». Зерт был расстроен. Впервые его подвело чутье, и он совершил непростительную ошибку, надавив на новоросца. Чтобы отвлечься, включил новости. Сначала шли, как их называл Зерт, пустышки, новости культуры, перемежаемые длинными рекламными вставками. Затем информация о том, кто прибыл, кто убыл и тому подобная ерунда. Вдруг дикторша замерла и проговорила. Поступило срочное сообщение. Она всмотрелась в текст и с удивленным лицом принялась читать. «Фронт борьбы с коррупцией сделал заявление». Экран мигнул, и на месте дикторши появился тот самый старичок. Он добродушно улыбнулся. «Дальше, дочка, я уже сам. Спасибо, что представила». Он достал бумажку, развернул ее и стал читать по ней. «Доводим до сведения властей и всех жителей станции. Нами, борцами за справедливость, организован фронт борьбы с коррупцией, взяточниками и теми, кто пользуется служебным положением, нарушая закон. Для того, чтобы все поняли, что мы не шутим и это не розыгрыш, мы приводим в исполнение приговор заместителю командующего пограничными силами сектора генералу Макдаку Фишраку. Он вступил в преступный сговор с корпорацией Триатекс и нечестно наживался на этом, нарушая свой воинский долг». Старичок сложил бумажку, убрал ее в карман и спокойно произнес. «Кому много дано, с того много спросится. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Экран вновь мигнул, и на нем появилось изображение генерала, работающего в кабинете. На его столе откуда-то взялся круглый большой предмет, и в следующее мгновение все исчезло в облаке взрыва. Пораженный Зерт отпрянул в испуге от стола, а на экране вновь возник старичок. «Вот как-то так», — произнес он. «Это предупреждение всем господам начальникам. Не творите произвол, решайте дела по совести». Спокойно встал и вышел. Что он творит? Что он творит? Зерт не мог прийти в себя от увиденного. Этот парень не остановится ни перед чем. Дошло до него.